Глава 7. Наблюдатель или сколько в человеке говна. Ткань на юбке Раневская долгой носки истончилась. Фаина Георгиевна скорее с удовольствием, чем с сожалением, констатирует, глядя на прореху. Напора красоты не может сдержать ничто. Раневская не сочиняла анекдоты, просто умела отстраняться от ситуации, как от опостылевшего зеркала. Фаина Георгиевна исправляла минус на плюс, и после такой операции можно было как-то жить дальше, до следующего приступа невозможности. Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый, но практически как-то складывается так, что постоянно процентов на 80 нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда. Из записной книжки. Фаина Георгиевна гуляет по Петергофу. Все фонтанирует, и Самсона струя бьет вверх и так далее. Раневская возмущенно говорит: «Это неправда». Увидев только что установленный памятник Карлу Марксу напротив Большого театра. «Это же холодильник с бородой». Раневская как-то рассказывала, что, согласно результатам исследования, проведенного среди 2000 современных женщин, выяснилось, что 20%, то есть каждая пятая, не носят трусы. «Помилуйте, Фаина Георгиевна, да где же это могли у нас напечатать?» «Нигде. Данные получены мною лично от продавца в обувном магазине». Сейчас, когда человек стесняется сказать, что ему не хочется умирать, он говорит так. «Очень хочется выжить, чтобы посмотреть, что будет потом». Как будто, если бы не это, он немедленно был бы готов лечь в гроб. «Чем умный отличается от мудрого?» — спросили у Раневской. «Умный знает, как выпутаться из трудного положения, а мудрый никогда в него не попадает». У Раневской спросили, чем может утешиться человек, с которым случилось несчастье. Умный человек утешится, когда осознает неминуемость того, что случилось. Дурак же утешается тем, что и с другими случится тоже. Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна для того, чтобы нравиться глупым мужчинам. «И достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным», — говорила Раневская. «А как вы считаете, кто умнее, мужчины или женщины?» — спросили у Раневской. «Женщины, конечно, умнее». «Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?» Однажды Раневскую спросили, почему красивые женщины пользуются большим успехом, чем умные. «Это же очевидно, ведь слепых мужчин совсем мало, а глупых пруд пруди». Так и осталось невыясненным, оговорка это была или шутка. «Почему все дуры такие женщины?» Сколько раз краснеет в жизни женщина? 4 раза. В первую брачную ночь, когда первый раз изменяет мужу, когда первый раз берет деньги, когда первый раз дает деньги. А мужчина? 2 раза. Первый раз, когда не может второй. Второй, когда не может первый. Объясняя кому-то, почему презерватив белого цвета, Раневская говорила. Потому что белый цвет полнит. Сегодня я убила 5 мух, сказала Раневская. 2 самцов и 3 самок. Как вы это определили? 2 сидели на пивной бутылке, а 3 на зеркале. В присутствии Раневской однажды зашел разговор о современной молодежи. «Вы правы», — заметила Фаина Георгиевна. «Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней. Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь ни на что не похожа», — сетовала Раневская. «Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем они спрашивают». На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый не может. Раневская любила повторять: «Из жизни нужно по возможности устранять все, для чего нужны деньги». Но с досадой добавляла афоризм Бальзака: Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Природа весьма тщательно продумала устройство нашего организма, философично заметила однажды Раневская. Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне тела, что и глаза. Фаина Георгиевна, как вы считаете, сидеть в сортире — это умственная работа или физическая? Конечно, умственная. Если бы это была физическая работа, я бы наняла человека. Олег Даль рассказывал. Снимается сцена на натуре, в чистом поле. У Раневской неважно с желудком. Она уединяется в зеленый домик где-то на горизонте. Нет и нет ее, нет и нет. Несколько раз посылают помрежа. Не случилось ли что? Раневская откликается, успокаивает, говорит, что жива, и опять ее все нет и нет. Наконец она появляется и величественно говорит. «Господи, кто бы мог подумать, что в человеке столько говна?» Почему вы играете на деньги? Играть на деньги можно в трех случаях. Если есть способности и деньги, если нет денег, но есть способности, и если нет способностей, но есть деньги. А вы знаете, я цветы не люблю. Деревья — мыслители, а цветы — кокотки. Наш водитель Ковшила ненавидит меня за то, что он возит меня, а не я его, заметила Раневская. Когда он приезжал на ней на своем каблучке, соседи по дому кричали: «Бабушка, что сегодня развозите?» Мальчик сказал: «Я сержусь на Пушкина, няня ему рассказала сказки, а он их записал и выдал за свои». «Прелесть!» — передавала услышанная Раневская. После глубокого вздоха последовало продолжение. «Но боюсь, что мальчик все же полный идиот». После вечернего чтения эрзац-внук спросил Раневскую. «А как же Красная Шапочка узнала, что на кровати лежит не бабушка, а серый волк?» «Да очень просто. Внучка посчитала ноги. Волк имеет аж 4 ноги, а бабушка только 2. Вот видишь, Лёшенька, как важно знать арифметику». Как-то, когда Раневская еще жила в одной квартире с вульфами, а маленький Алёша ночью капризничал и не засыпал, Павла Леонтьевна предложила: «Может, я ему что-нибудь спою?» «Ну зачем же так сразу?» — возразила Раневская. «Давай еще попробуем по-хорошему». «Фуфа!» — будет Раневскую рзац внук. «Мне кажется, где-то пищит мышь». «Ну и что ты хочешь от меня, чтобы я пошла ее смазать?» Раневская объясняет внуку, чем отличается сказка от были. «Сказка? Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А были — это когда наоборот. Вот женишься, Лёшенька, тогда поймешь, что такое счастье». «Да? Да, но поздно будет». Эрзац-внук спрашивает у Фуфы: «Что это ты все время пьешь что-то из бутылочки, а потом пищишь пи-пи-пи?» «Лекарство это», — отвечает Раневская. «Читать умеешь? Тогда читай. Принимай после пищи».